Неудача не пугает меня так, как раньше. Но я напомню тебе одну цитату. «Уход, не имеющий других мотивов, кроме собственного покоя, — это окончательное поражение. В нем нет даже зерна будущей победы». По-моему, тот, кто это сказал, знал, о чем говорит. Фаркосиган перевел взгляд куда-то вдаль. «Я думаю сейчас не о спокойной жизни, а о страхе, о самом настоящем некрасивом ужасе». Он горько улыбнулся. «Знаешь, когда-то я считал себя храбрецом. Потом встретил тебя и вновь открыл для себя страх. Я забыл, каково это — надеяться на будущее. Да, я тоже. Я не обязан соглашаться. Я могу отказаться. Ты уверен?» Их взгляды встретились. «Такую ли жизнь ты ждала, когда покидала колонию Бетта? Я ехала не за какой-то жизнью. Я ехала к тебе. Ты сам этого хочешь?» Он неуверенно засмеялся. «Боже, что за вопрос? Это же единственный в жизни шанс». «Да, я этого хочу. Но это яд, Корделия, власть, страшный наркотик. Посмотри, что она сделала с ним. Он когда-то тоже был нормальным и счастливым человеком». Портелло демонстративно оперся на свою палку и громко сказал. «Решай, Эйрл. У меня уже ноги заболели. Что за неуместная щепетильность? Да за такую должность любой пойдет даже на преступление. А тебе ее предлагают без всяких оговорок». Только Корделия и император знали, почему Фаркосиган коротко засмеялся. Потом он вздохнул, посмотрел на своего господина и кивнул. «Ну что же, старик, я так и думал, что ты найдешь способ править из могилы». «Да, я собираюсь постоянно тебе являться». Наступила недолгая тишина. Император привыкал к своей победе. «Ты должен немедленно начинать подбор верных людей. Капитана Негри я завещаю моему внуку и принцессе для их службы безопасности. Но я подумал, что ты, может быть, захочешь взять себе командора Илиана». «Да, полагаю, мы с ним сработаемся». Мрачное лицо Фаркосигана осветила какая-то приятная мысль. «И я знаю, кто будет моим личным секретарем. Только его надо для этого повысить, дать лейтенанта. Фортелло все оформит». Император устало откинулся на подушке и снова закашлялся. Губы его посерели. «Займитесь делом. Наверное, вам лучше позвать врача». Слабым взмахом руки он отпустил их из комнаты. Выйдя из дворца, Фаркосиган с Корделией окунулись в теплый воздух летнего вечера. От реки поднимался туман. Только что закончилось длительное совещание с Фортеллой, Негри и Илианом. У Корделии голова пошла кругом от множества подробностей, проблем и вопросов. Она с завистью заметила, что Фаркосиган справляется с ними без всякого труда. Более того, именно он задавал темп разговора. Его лицо как-то определилось, стало живее. Таким она его еще не видела после своего приезда на Барайер. Он был полон энергии. «Снова ожил», — поняла она. «Эйрл смотрит на мир, а не внутрь себя. В будущее, а не в прошлое. Как при нашей первой встрече. Я рада. Это стоит любого риска». Внезапно Фаркосиган прищелкнул пальцами и произнес: «Нашивки. Первая остановка — резиденция Фаркосиганов». Они однажды уже проезжали мимо городского дома графа, но внутри Корделии еще не бывало. Адмирал стремительно взбежал по широкой лестнице, спеша попасть к себе в комнату. Это было обширное помещение с простой обстановкой. с окнами, выходящими в сад, позади дома. В нем ощущалась та же атмосфера долгих и частых отлучек хозяина, что и в комнате Корделии в доме ее матери. Множество ящиков и шкафов являли взору археологические наслоения прошлых увлечений. Естественно, здесь были свидетельства интереса к разным воинственным играм, а также к гражданской и военной истории. Сильнее удивила ее папка с перьевыми и карандашными рисунками, которые он вытащил, роясь в ящике, полном медалей, сувениров и всякого безымянного хлама. «Это ты рисовал?» — с любопытством спросила Корделия. «Очень неплохо». «Увлекался, когда был подростком», — объяснил он, не переставая что-то искать. «Да и потом тоже. Бросил, когда мне было за 20. Не хватало времени». Коллекция медалей и боевых нашивок тоже говорила о многом. Первые, попроще, были аккуратно разложены и приколоты к бархатным подушечкам с соответствующими записями. Позднейшие, гораздо более почетные награды были небрежно свалены в банку. Одна, в которой Корделия признала высшую бароярскую награду за храбрость, была заброшена в дальний угол ящика, и лента ее смялась и запуталась. Она уселась на кровати и стала рассматривать рисунки. В основном это были архитектурные наброски, но там нашлось и несколько фигур и портретов, выполненных чуть менее уверенно. На некоторых была изображена красивая молодая женщина с короткими темными кудрями, иногда одетая, иногда обнаженная. Разобрав подписи, пораженная Корделия поняла, что это портрет первой жены Фаркосигана. Было еще три наброска смеющегося молодого человека с подписью «Джесс». Лицо показалось ей щемяще знакомым. Она мысленно прибавила лишние 25 килограммов и 20 лет, и голова у нее закружилась. Она узнала адмирала Форатьера и тихо закрыла папку. Наконец Фаркосиган нашел то, что искал. Пару старых лейтенантских нашивок. Отлично, так быстрее, чем заезжать в штаб-квартиру. В императорском госпитале их остановил дежурный. Время посещения закончилось, сэр. Из штаб-квартиры никто не звонил? Где этот врач? Спустя какое-то время отыскался врач Куделки, тот самый, что работал над его рукой во время первого визита Корделии. Адмирал Фаркосиган? «Ну, конечно, время посещения к нему не относится. Спасибо, сержант, вы свободны». «На этот раз я не просто посетитель, доктор. Мой визит вполне официален. Я намерен сегодня же избавить вас от вашего пациента, если это допустимо по состоянию его здоровья». Куделка получил новое назначение. «Новое назначение? Да он через неделю должен быть комиссован». «Какое может быть назначение? Что, никто не читал моих докладов? Он же еле ходит!» «Это не так существенно. Его новая должность административная. Надеюсь, руки вы ему наладили?» «Довольно неплохо. Какие-нибудь еще медицинские процедуры остались?» «Ничего важного. Несколько последних анализов. Я просто держал его до конца месяца, чтобы у него закончился 4-й год службы. Все-таки прибавка к пенсии». Фаркосиган разобрал свои бумаги и дискеты и передал нужные врачу. «Держите. Запихните в свой компьютер и выпишите его. Пошли, Корделия, устроим ему сюрприз». Он казался счастливее, чем в течение всего этого дня. Куделку они застали одетым по дневному, в черную полевую форму. Он мучил свою руку упражнением на координацию и вполголоса чертыхался. «Привет, сэр», — рассеянно поздоровался он с Фаркосиганом. «Вся беда этой чертовой жестяной нервной системы в том, что ее ничему не выучишь. Тренировка помогает только живому, Право, хоть головой о стенку бейся. Он прекратил упражнение и вздохнул. Не советую. Голова тебе скоро понадобится. Наверное, но она никогда не была моей сильной частью. Куделка задумчиво и расстроенно уставился в стол, потом вспомнил, что перед командиром надо держаться жизнерадостно. Поднимая глаза, он случайно взглянул на часы. «А почему вы здесь так поздно, сэр?» «По делу». «Что вы запланировали на ближайшие несколько недель, мичман?» «Ну, ведь на следующей неделе меня выписывают. Я ненадолго съезжу домой, потом, наверное, начну искать работу. Не знаю, какую именно». «Очень жаль», — с невозмутимым видом проговорил Фаркосиган. «Мне неприятно нарушать ваши планы, лейтенант Куделка, но...» И адмирал выложил на стол по очереди, как прекрасную комбинацию в покере, новое назначение Куделки, приказ о производстве и пару красных нашивок на воротник. Кордели еще никогда с таким удовольствием не смотрела на выразительное лицо Куделки. На нем боролись недоумение и просыпающаяся надежда. Он осторожно взял назначение и прочитал его. «О, сэр, я знаю, вы не шутите, но здесь должно быть какая-то ошибка. Личный секретарь императорского регента. Мне ничего не известно о такой работе. Я с ней не справлюсь». «Знаете, то же самое сказал о своей должности императорский регент, когда ему ее только предложили», — сказала Корделия. «Наверное, вам обоим придется учиться». «А как вышло, что он выбрал меня? Это ваша рекомендация, сэр?» «Но если подумать...» Он снова взялся за назначение и перечитал его. «А кто вообще будет регентом?» Куделка поднял глаза на Фаркосигана и, наконец, понял. «Бог мой!» — прошептал он. Вопреки ожиданиям Корделии, он не расплылся в поздравительной улыбке, а лишь посерьезнел. «Это дьявольская работа, сэр. Но, по-моему, правительство наконец-то сделало правильный шаг. Я буду горд снова служить вам. Спасибо». Но, взяв приказ о производстве, Куделка все-таки ухмыльнулся. «И за это тоже спасибо, сэр». «Не спеши с благодарностями. Я из тебя за них кровавый пот выжму». Улыбка Куделки стала еще шире. «Дело привычное». Он неловко возился с нашивками. «Позвольте мне, лейтенант», — спросила Корделия. Он настороженно поднял глаза. «Мне будет приятно», — добавила она. «Для меня это большая честь, миледи». Корделия аккуратно закрепила нашивки у него на воротнике и отступила, чтобы полюбоваться своей работой. «Поздравляю, лейтенант». «Можешь завтра купить новые и блестящие», — сказал Фаркосиган. «Но я решил, что на сегодня эти сгодятся. Я тебя отсюда забираю. Отныне будешь жить в резиденции графа, моего отца. И учти, что работа начнется завтра на рассвете». Куделка прикоснулся к красным прямоугольникам. «Это были ваши, сэр?» «Когда-то. Надеюсь, с ними к тебе не прилипнет мое всегдашнее невезение. Носи на здоровье». Оба они прекрасно понимали друг друга и без слов. «Кажется, я не стану покупать новые, сэр. А то люди подумают, что я еще вчера был мичманом». Гораздо позже, лежа в уютной комнате в городском доме графа, Корделия вспомнила нечто, вызвавшее ее любопытство. «А что ты говорил обо мне императору?» Фаркосиган шевельнулся. «Это...» Он помедлил. «Когда мы спорили об Эскобаре, Эзар расспрашивал меня о тебе. Подразумевал, что ты поколебала мое мужество. Я тогда не знал, увижу ли тебя еще когда-нибудь. Ему хотелось понять, что я в тебе нашел. Ну вот, я сказал ему...» Он опять помолчал, потом договорил почти смущенно. «Что ты одариваешь честью как источник водой всех, кто к тебе приближается. Как странно. Я совсем не чувствую себя полной чести или чего-либо еще, не считая смятения. Естественно, источник ничего не хранит в себе. И он осторожно укрыл ее простыней.